«Адмирал, я не узнаю княгиню». Флот-капитан Бар, второй человек на корабле, стоял справа от Нарса и изучал показания приборов. Последний месяц она словно отстранилась от дел. Ее инквизиторы арестовали всего десяток человек. Ни одной показательной казни. На кораблях процветают вольнодумные разговоры, а инквизиторы ничего не предпринимают. Она выжидает. Глядя на сиреневый шарик в далеком космосе, ответил Нарс. Он был так далек. Еще 2 месяца пути. Но через несколько часов спутник должен достигнуть заданной точки. Все от адмирала до последнего повара с надеждой ждали информацию, которую должен был собрать и передать разведывательный спутник. «А еще она боится», — добавил он, немного помолчав. «Чего?» — не понял Бар. «Флот-капитан, я думаю, вы не раз слышали разговоры о том, почему Империя не выходит на связь. Она боится, что отчасти эти разговоры окажутся правдой. Сейчас ее защищает только ее статус и то, что люди еще преданы Империи. А если Вирс прав и ее больше нет, кто сможет защитить княгиню? Сотня инквизиторов? Титул? Ее на части разорвут, но перед этим употребят. А мы? Мы? Задумчиво произнес Нарс. Вы готовы ради нее рисковать жизнью? Не надо быть самым умным человеком в галактике, чтобы понять, что если император и его брат находятся в добром здравии, едва мы вступим на планету, нас повесят. У нее на нас столько всего, что нас даже судить не будут. Сначала подвал дознания, потом виселица. И вы думаете, что я буду ее защищать? Я тоже не люблю Файру, но она потомок правящей династии, неуверенно произнес флот-капитан. Если нет династии, то плевать, чей она потомок и какой длины ее родословная. Если действительно окажется, что прошло 3000 циклов и империи больше нет, то я немедленно отдам приказ об ее аресте. «Не проще ли будет избавиться от нее?» – осторожно поинтересовался Бар. «Флот-капитан, вам не кажется, что это слишком просто? Она заслужила гораздо большего». Говоря это, адмирал недоуменно посмотрел на помощника. «К тому же я не прочь с ней позабавиться. Вам бы не хотелось перековать эту лесбийскую шлюху?» «Опасные речи», – оглянувшись и окинув взглядом пустой мостик, осторожно произнес Бар. «К тому же вы не совсем правы, адмирал. Она не лесбиянка, она бисексуалка». «Неважно», — отмахнулся Нарс. «Бар, нас здесь двое», — адмирал усмехнулся. «Если ты в состоянии держать язык за зубами, подвал Инквизиции по этому обвинению нам не грозит. И знаешь, что я думаю?» Флот-капитан отрицательно покачал головой. «Я думаю, что флот-штурман Вирс прав. Империи больше нет. И как только спутник передаст данные, подтверждающие эту теорию, я отдам приказ арестовать Файру фон Касс». «Это измена?» – воскликнул Бар. «Не смеши меня. Если все так, как говорит Вирс, то это уже не измена. Давай оставим этот разговор до получения данных». Бар кивнул и замолчал. Сейчас в нем боролись две почти равные силы. Первая говорила, что надо дождаться результатов, а вторая твердила, что он немедленно должен доложить флот-инквизитору о намерениях адмирала. В случае, если Вирс ошибся, он вознесется на вершину власти почти мгновенно. Во всяком случае, титул адмирала флота он получит точно. «Ждать», — сказал сам себе Бар. «Если прав адмирал, то рядом с ним я добьюсь большего. А если с Империей все в порядке, то несколько часов ничего не решат». Он сможет доложить флот-инквизитору содержание разговора и выступит свидетелем против адмирала. А сейчас надо ждать. Бар прошел к машине и наполнил себе кружку гохо, отвар из черных листьев великолепно бодрил. 2 часа он занимался текучкой. Адмирал, может, и руководил флотом, но текучку по флагману давно спихнул на первого флот-капитана. Поскольку инквизиторы вроде как самоустранились, то поддерживать порядок на корабле приходилось военным. Только за последнюю неделю по приказу первого флот-капитана было арестовано 8 человек, которые распространяли слухи о гибели империи. Бар и адмирал прекрасно понимали, что если не поддерживать порядок на корабле, то можно оказаться в открытом космосе без скафандров, поскольку вдохновленные идеей массы не будут себя утруждать вопросами экипировки пленных офицеров. Хоть это и была задача инквизиторов, но те в последний месяц не проявляли особого рвения. После разговора с адмиралом, Бар стал лучше понимать сложившееся положение.